Глава 14. Смерть химероидам. Пока я, вцепившись левой рукой в поручень на крыше марсохода, вслепую стрелял в клубы красной пыли без особой надежды попасть по супостатам, а потеющий адреналином Литки гнал наш импровизированный БТР змейкой, чтобы сбить визитёрам наводку, Зимин с Капелли работали над превращением этого, так сказать, мирного трактора в грозу зеленых человечков. Зимин запустил и разогрел ДЦИ, а Капелли сорвал пломбы с казённика ионной пушки. «Надо подойти к химероидам как можно ближе!» – закричал Капелли. «Ионка – оружие мощное, но не дальнобойное. Импульс у нее затухает квадратично». «Понял, делаю», – отозвался Литке. «Комбат, организуй прикрытие». «Вот то-то же, комбат, а не какой-то там офисный крысак Владимир». «Легко сказать прикрытие. Все ракеты штурма я расстрелял. К счастью, я обнаружил, что лазерный автомат успел как следует охладиться. Это значило, что еще пару минут огневого буя я протяну. Но вот что делать, когда пойдет третья, тут идей у меня не было. Вероятно, придется капитулировать. Если повезет, возьмут в лабораторию для экспериментов. Не повезет, пойду на органы, а то и на мясо. Или в домашние любимцы попробовать пролезть. У химероидов ведь есть, небось, какие-нибудь домашние животные, наподобие наших котов. Такие, чтобы страшно симпатичные и невероятно прожорливые. Вот на роль такого подойду идеально. Как я уже сказал, все поле боя утопало в разноцветных клубах пыли. При низкой силе тяжести пыль поднимается очень легко, зато оседает долго и неохотно. Была тут и желтая, вполне тривиальная марсианская, и разные другие субстанции. Водяной иней из лопнувшего бака, стекловато из теплоизоляции поврежденного жилого модуля, песок-заполнитель для строительных блоков. Прицельный комплекс моей винтовки хорошо видел сквозь эту пыль только очертания роботов-рудовозов. Что касается химероидов, то их замаскированных цепочечным излучением я совсем не различал. Вести огонь из лазерного автомата наугад было бессмысленно. Просто растрачу драгоценные заряды и останусь безоружным. В то же время изобразить какую-то активность, конечно, требовалось. И я не нашел ничего лучшего, как выстрелить в робота-рудовоза, занимавшего центр построения. Попадание лазерного импульса, эквивалентное по тепловой отдаче подрыву гаубичного снаряда, разворотила блок гидравлики и заставила испуганно отскочить в сторону химероида, прятавшегося за кожухом аккумуляторной батареи. Да-да, визитера я углядел, хоть это было и непросто. Этакий серебрящийся знак вопроса, с конца которого сорвалась связка огненных шаров. Я выстрелил в него повторно, но в азарте боя забыл, что мое оружие долго перезаряжается. Лазерного импульса не последовало. К счастью, мерзавца разглядел на экране ДЦИ бдительный Зимин, а Капелли, получивший от напарника координаты цели, послал туда пучок ионов с энергией 300 мегаэлектронвольт. Расстояние было великовато. Пучок заряженных частиц, сбиваемый с курса столкновениями с молекулами местной атмосферы и даже, представьте себе, солнечным ветром, разошелся широким конусом. Поэтому визитер не испарился на месте, а лишь взорвался изнутри от перегрева. Примерно половина мощности ионного заряда досталась рудовозу, чья обшивка, напомню, уже была вскрыта выстрелом моей винтовки. Один за другим разлетелись на куски несколько внутренних агрегатов. С особым шиком лопнули баллоны системы термостазиса. И на этом бы все закончилось, если б не одно «но». Контейнер рудовоза содержал 104 килограмма инопланетной пеновзрывчатки в 6 поддонах. Адская машина взорвалась. Поскольку Литке, выполняя просьбу Капелли, успел сблизиться с противником на дальность пистолетного выстрела, то в условиях земной атмосферы меня убило бы на месте взрывной волной, даже несмотря на великолепное армирование скафандра. В марсианской же атмосфере с ее мизерной плотностью основную опасность представляли осколки и обломки. Они тормозились трением о воздух куда медленнее, чем на Земле, и дольше сохраняли убойную силу. Разнокалиберная шрапнель застучала по колесам марсохода, по башенке с ионной пушкой и, извините за низкопробный каламбур, по башне вашего покорного слуги. Хотелось бы мне написать тут что-нибудь вроде «Однако ковровская сталь выдержала удар с честью», но, увы, осколок гайки М-20 размером с горошину пробил на моем шлеме все слои теплоизоляции, прошел стальную деталь налобника и, срикотешировав от радиогарнитуры, это спасло мне жизнь, вышел наружу напротив правого виска. Лавина роковых событий неудержимо разрасталась и неслась к неизбежному финалу. «Не стрелять по рудовозам!» – скомандовал Литке. «Вижу группу целей!» – доложил Зимин. «Разрешите стрелять, уйдут же!» – досадовал Капелли. «Зацепите еще один рудовоз, нам точно крышка!» – это снова Литке. Пока они ругались, я был обречен кататься по крыше несущегося марсохода, извиваясь чертовым ужом. Дело в том, что обе мои верхние конечности были теперь заняты. Я зажимал ладонями две дыры на противоположных сторонах своего шлема, а свалиться вниз мне почему-то не хотелось. Параллельно с этим я прикидывал, разумно ли в моей ситуации на несколько секунд освободить хотя бы одну руку, чтобы еще раз шмальнуть из лазерного автомата по визитерам, или следует уже полностью списать себя в медицинские потери и отдыхать, насколько это, конечно, возможно, на крыше мчащегося марсохода. Драматический накал достиг температур термоядерных, когда обнаружилось, что оставшиеся на ходу 5 рудовозов, еще 2 были повреждены обломками взорвавшегося и замерли на месте, на полной скорости бегут к главному жилому модулю. Конечно, бег в их исполнении был все равно черепашим, но ведь и расстояние оставалось плевое. А значит, под угрозой близкой и неминуемой гибели оказалась как вся группа Щенина, так и важнейшие постройки нашего форпоста. «У меня передатчик сломался», — выдал в эфир кибернетик Благовещенский. «Не могу дать команду рудовозам остановиться». «И что делать?» – строго спросил Литке. «Ну, вообще-то, надо менять передатчик», – нашелся Благовещенский. «Но где ж я его возьму? Здесь и сейчас». «Выдрать второй такой же откуда-нибудь», – предложил Тополь. «Каннибализм в ремонте техники – первое дело». «Откуда? Откуда выдрать?» Голос Благовещенского срывался. «Да к черту!» – вдруг рявкнул Тополь. «Вижу визитеров, даю целеуказания». «Целеуказания принял», – подтвердил чей-то незнакомый голос. Это был боец из группы Щенина, оператор единственного имевшегося у нас тяжелого экзоскелета «Румба». Его фамилия была Полозов, но тогда я еще не знал этого. На экзоскелете Полозова крепились две турели с пушками ЭПК-4. По сути своей, румба с ЭПК-4 являла собой маленький шагающий танк с большим космодесантником внутри. И вот этот-то танк, выйдя с черного хода жилого модуля, все последние минуты тихонько топал на огневую. А теперь, судя по докладу, он как раз до нее дотопал. «Бей давай, нечего ждать!» – приказал Литке. Поскольку он никак не конкретизировал свою команду, огонь открыли сразу 4 космодесантника. Тополь, Щенин, танк и Капелли со своей ионной суперпушкой. Лазерные импульсы, новая порция ионов и стальной буран из стволов ЭПК-4 обрушились на визитеров. Это был классический перекрестный огонь, пришедший к нам из глубины веков, из первых наставлений по боевой работе пулемета «Максим». Эфир затопили крики ярости и даже нецензурщина, которая в космодесанте не очень-то поощрялась. Чай не сталкеры, зарплаты получаем большие регулярно. Во всем этом было так много первобытного викингского боевого безумия, что я больше не мог оставаться в стороне, трусливо зажимая дырочки в скафандре. Я рывком перевернулся на живот и, подтащив к себе за ремень лазерный автомат, выстрелил в ближайшего химероида. До того оставались какие-то жалкие метры, но позор мне, я не попал. Взрывное испарение перхлоратного песка под ногами, или точнее сказать, ходильными конечностями визитера, подбросило его в воздух. И я еще раз нажал на спуск, снова позабыв о том, как же долго перезаряжается лазерная винтовка. Тогда, закрепив от ярости, я прыгнул вниз, прямо в серебристое мерцание визитерского камуфляжа. «Рудовозы, они совсем близко!» – надсаживался в наушниках кибернетик Благовещенский. Как только мои усиленные электромускулами руки сомкнулись на шее, или что там у него было инопланетянина, я зарычал: «Останови, рудовозы! Рудовозы, останови, сучонок!» Ясное дело, если бы мое требование распространялось только радиоволнами через передатчик, то сучонок меня бы не услышал. Но в тот миг голос мой рвался вместе с уходящим воздухом прямо из шлема сквозь пробоины. Слуховая мембрана, размещенная на всех скафандрах химероидов, вполне благополучно улавливала мое пищание, а переводчик переводил. В общем, меня услышали, как это ни странно. «Я хочу жить, гарантируй жизнь!» Увидел я зеленые буквы прямо на непрозрачном забрале шлема визитера. Буквы были самыми обычными, кириллическими, хотя и в невероятно странном начертании с обратным наклоном. «Сначала останови рудовозы», – настаивал я. «Сначала гарантируй». Этому инопланетному ослу упрямство тоже было не занимать. «Соглашайся, соглашайся, комбат!» – проорал Литке. «Гарантирую!» – устало выдохнул я. Так я взял в плен своего первого химероида. В горячке боя я совершенно пропустил момент, когда из эфира пропал Зимин. Похоже, пропустил его и Тополь. По крайней мере, когда Капелли задал вопрос: «Эй, мужики, Зимина никто не видел?», ни мне, ни моему закадычному другу сказать было нечего. Тем временем мне настоятельно требовалось сменить дислокацию. Пробоины в шлеме успели изрядно меня утомить. Сдав пленного химероида подоспевшим бойцам Щенина, я подбежал к марсоходу, обожженному, закопченному, исцарапанному осколками. Кормовая аппарель машины была гостеприимно откинута, и первым, что встретило меня на борту марсохода, была страшная картина. Тело Зимина, разорванное изнутри прямым попаданием плазмоида. Точнее, в первую секунду мне показалось, что это не Зимин. Наверное, где-то на бессознательном уровне очень уж не хотелось верить. Но затем я, конечно, узнал. «Зимин! Зимин мертв!» – выкрикнул я в эфир. И только после этого Капелли, прикипевший в своей выгородке к визиру ионной пушки, отлепился от оружия и вывалился мне навстречу. «А я думал, у меня аппаратуру заглючило», – сказал он растерянно. «Не показывает Зимина, а он просто здесь. Подожди, да ты и сам ранен, Володя!» В последних словах моего товарища было столько ужаса, что я воспринял их очень даже всерьез. Скосив глаза на индикатор давления на борту марсохода, Он уже сместился в светло-зеленую область и показывал парциальное давление кислорода 0,7 нормы, я наконец-то отнял ладони от пробоины и выдохнул. «Да нет, брат, это кровь из нос, ерунда. Шлем поменяю и снова в строю, как стойкий оловянный солдатик». Он был на одной ноге. «Ну и что? Зато он...» И я не успел закончить фразу, ибо мое сознание сделало выкл. «Кислородный обморок, дорогие друзья».